Гимн достиг кульминации, и голоса детей зазвенели с новой силой. «Стражи, стражи, мы клянемся, быть достойными детьми, бдительными остаемся, чтобы вам помочь могли». Когда последние ноты затихли, Томпсон просиял. «Отлично, дети, вы настоящие патриоты. Помните, бдительность – наш долг перед стражами и нашей великой страной». Джейк опустился на место, чувствуя тяжесть в груди. Слова гимна продолжали звучать в его голове как напоминание о мире, в котором ему приходилось скрывать свою истинную сущность. Звонок, возвещающий о начале большой перемены, прозвенел неожиданно громко, заставив Джейка вздрогнуть. Подросток медленно собрал свои вещи, стараясь не привлекать внимания, пока одноклассники спешили к выходу, наполняя класс с гулом голосов и скрипом отодвигаемых стульев. Выйдя в коридор последним, юноша на мгновение замер, ошеломленный внезапным наплывом шума и движения. Яркие плакаты на стенах кричали о предстоящих школьных мероприятиях. «Большой осенний бал. Запишись в клуб робототехники сегодня. Стань героем, присоединяйся к патрулю безопасности». Последний плакат, украшенный изображением величественного стража, заставил подростка нервно сглотнуть. Прижимая к груди потрепанную книгу в мягкой обложке, он начал осторожно пробираться сквозь толпу учеников. Его плечи были слегка сутулыми, словно юноша пытался сделаться меньше и незаметнее. Эванс услышал возбужденные голоса у окна и невольно повернул голову. Майк, как обычно окруженный друзьями, что-то эмоционально рассказывал, размахивая руками. «И тут я, короче, захожу в эту пещеру, да, а там это чудище, блин, здоровое такое». Майк расширил глаза, изображая удивление. «Да ладно», фыркнул Томми, «небось опять все преувеличиваешь». «Отвечаю». Майк шутливо толкнул друга. «Эльдория вообще нереальная игрушка. Ты еще не играл, что ли?» Сара, сидевшая на подоконнике, подалась вперед. «А там правда можно быть кем угодно, типа эльфом или там гномом?» «Ага», кивнул Майк. «Я вот орком заделался. Качаю силу, мечом машу. Красота. Фу, орки такие стрёмные», скривилась Эмили. «Я бы лучше за эльфейку играла. Они хоть симпатичные». «Да при чем тут симпатичные?» — закатил глаза Томми. «Главное — способности. Вот у моего мага». Эванс слушал их разговор, чувствуя, как внутри росло желание присоединиться. Он мог бы рассказать о своем персонаже-друиде, о том, как круто управлять водной стихией. Но подросток молчал, боясь привлечь к себе внимание. Вместо этого он крепче сжал лямку рюкзака и двинулся дальше по коридору, стараясь остаться незаметным. Юноша сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться, и стал искать тихий уголок, где можно было бы почитать. Наконец, он нашел пустую скамейку в конце коридора, частично скрытую большим фикусом в катке. Устроившись на скамейке, Джейк открыл книгу, потрепанный экземпляр научно-фантастического романа «Подводные города Нептуна». Подросток погрузился в чтение, позволяя воображению унести его далеко от шумной школы, в глубины океана, где существа, похожие на него, жили свободно, не боясь преследования. Страницы книги описывали удивительный подводный мир. Огромные купола, защищавшие города от давления воды, улицы, по которым люди плыли, словно рыбы, и удивительных созданий, светившихся в темных глубинах. Эванс невольно провел пальцами по шее, где под воротником скрывались едва заметные чешуйки. Он представил, как было бы здорово жить в таком мире, где его особенности были бы не проклятием, а даром. «Эй, это подводные города Нептуна?» — неожиданный голос вырвал юношу из его фантазий. Он вздрогнул и поднял глаза, встретившись взглядом с незнакомой девочкой. У нее были рыжие волосы, собранные в небрежный хвост, и яркие зеленые глаза, смотревшие на него с искренним интересом. «Да-да», — запнулся подросток, удивленный тем, что кто-то заговорил с ним. «Круто», — улыбнулась девочка. «Я Лиза, новенькая. Перевелась на прошлой неделе. А ты, наверное, Джейк? Мы вместе на биологии». Эванс кивнул, ощутив, как его сердце забилось быстрее. Он не привык к тому, чтобы кто-то обращал на него внимание, тем более новенькое. «Я обожаю эту книгу», — продолжила Лиза, присаживаясь рядом с ним на скамейку. «Особенно момент, когда они обнаруживают древние руины на дне океана. Ты уже дошел до этой части?» На мгновение подросток забыл о своих страхах. Его глаза загорелись энтузиазмом. «Да, это было потрясающе. А ты заметила, как автор описывает свечение водорослей в темноте, словно целый подводный город, освещенный неоновыми огнями?» Лиза улыбнулась шире. Точно, я всегда мечтала увидеть такое вживую. Знаешь, говорят, что в некоторых пещерах на побережье можно увидеть похожее свечение от планктона. Эванс почувствовал, как внутри него начала расти волна возбуждения. Он открыл рот, чтобы рассказать о своем опыте плавания ночью, когда вода вокруг него светилась от биолюминесцентного планктона, но вовремя остановился. Юноша не мог рассказать о своих ночных заплывах. Это было бы слишком опасно. Внезапно осознание ситуации обрушилось на него как ледяной душ. Он разговаривал с кем-то, открыто, о своих интересах. А что, если он скажет что-то не то? Что, если Лиза заметит его странности? Мне нужно идти, пробормотал подросток, быстро вставая. Забыл кое-что сделать перед уроком. Лиза выглядела удивленной и немного расстроенной. О, ладно, может, поговорим потом, было бы здорово обсудить книгу подробнее. Эванс кивнул, не глядя ей в глаза, и поспешил прочь. Его сердце колотилось, а в голове крутились противоречивые мысли. Часть его была в восторге от этого короткого разговора, от возможности поделиться своими мыслями с кем-то, но страх был сильнее. Если все узнают, что он мутант, его жизнь будет разрушена. Юноша думал о своей маме. Как она отреагирует, если выяснится, что ее сын – мутант? Ведь 8 лет назад из-за мутанта погиб ее муж, отец подростка, которого он почти не помнил. Звонок на урок застал его врасплох. Эванс замешкался, пропуская поток учеников, спешащих в класс. Он заметил, как Лиза оглянулась на него, прежде чем войти в кабинет биологии. В ее взгляде читалось любопытство и что-то еще, может быть, беспокойство. Юноша вошел в класс с последним, опустив голову и стараясь быть как можно незаметнее. Он скользнул на свое место в дальнем углу, чувствуя на себе взгляд Лизы, но не осмеливаясь поднять глаза. «Мисс Садри, учительница биологии, начала урок с энтузиазмом. Сегодня мы начинаем новую тему – адаптация животных к водной среде. Кто может назвать мне некоторые приспособления, которые развили морские животные?» Класс смолчал. Эванс чувствовал, как внутри него росло желание ответить. Он знал так много об этом, больше, чем кто-либо мог представить. Но подросток молчал, боясь привлечь к себе внимание. «Ну же, класс!» – подбодрила мисс Садри. «Вспомните, что вы знаете о рыбах, дельфинах, китах». Майк неуверенно поднял руку. «У них есть плавники, верно, Майк?» – кивнула учительница. «Плавники – это важное приспособление. Что еще?» Снова тишина. Эванс чувствовал, как ответы буквально рвались из него. Он знал о жабрах, о строении тела, помогающем плавать эффективнее, о специальных органах чувств. «У них есть жабры», – внезапно сказал подросток, не успев остановить себя. Весь класс повернулся к нему, и юноша почувствовал, как краска залила его щеки. Мисс Садри просияла. «Отлично, Джейк. Жабры – это ключевое приспособление для дыхания под водой. Можешь рассказать нам больше о том, как они работают?» Эванс заколебался. Часть его хотела рассказать все, что он знал, не только из книг, но и из собственного опыта. Но страх быть раскрытым был слишком силен. «Ну, они извлекают кислород из воды», – сказал он тихо. «Вода проходит через жабры, и кислород попадает в кровь». «Очень хорошо, Джейк», – похвалила мисс Садри. «Кто-нибудь еще хочет добавить что-то о водных адаптациях?» Урок продолжился, но подросток уже не слушал. Он чувствовал на себе взгляды одноклассников. Некоторые были удивлены его знаниями, другие, казалось, смотрели с подозрением. Майк что-то прошептал Томми, и оба посмотрели на юношу с усмешкой. Лиза, сидевшая через несколько парт от него, улыбнулась ему ободряюще, но Эванс быстро отвел взгляд. Он чувствовал, как страх и паника нарастали внутри. Он сказал слишком много, привлек к себе внимание. Что, если кто-то догадается? Остаток урока прошел как в тумане. Подросток сидел, уставившись в свою тетрадь и игнорируя вопросы учителя и перешептывания одноклассников. Когда прозвенел звонок, он почувствовал огромное облегчение. Юноша быстро собрал свои вещи, стараясь ускользнуть до того, как кто-нибудь заговорит с ним. Но удача была не на его стороне. «Эй, Джейк!» – окликнула его Лиза, подходя к его парте. Это было впечатляюще. «Ты, похоже, много знаешь о морской биологии». Эванс замер, не зная, что ответить. Его сердце билось так сильно, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. «Я просто много читаю», – пробормотал он, не поднимая глаз. «Это здорово», – улыбнулась Лиза. «Слушай, может, мы могли бы как-нибудь вместе позаниматься? Я не очень сильна в биологии, а ты явно разбираешься в этом». Подросток ощутил, как внутри него борются два чувства – желание согласиться и страх последствий. Что, если она узнает его секрет? Что, если он скажет или сделает что-то странное? «Извини, я не могу», – выпалил юноша и, подхватив рюкзак, быстро вышел из класса, оставив удивленную Лизу позади. Выйдя из школы, Эванс глубоко вдохнул прохладный осенний воздух. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в оттенки оранжевого и розового. Он на мгновение замер на школьных ступенях, наблюдая, как другие ученики расходятся группами, смеясь и болтая. Краем глаза юноша заметил массивную фигуру стража на углу улицы. Робот медленно поворачивал голову, сканируя окрестности. Подросток почувствовал, как по спине пробежал холодок, когда взгляд стража на мгновение остановился на нем, но машина продолжила сканирование, не подавая никаких признаков тревоги. С облегчением выдохнув, Эванс начал путь домой. Он шел, глубоко погрузившись в мысли и на автомате огибая прохожих и светофоры. События дня проносились в его голове словно кадры кинопленки. Разговор одноклассников об игре Эльдория. Неожиданная беседа с Лизой о книге. Урок биологии и его неосторожный ответ. Внимание, которое он привлек к себе. Юноша чувствовал смесь противоречивых эмоций. С одной стороны, краткий момент общения с Лизой принес ему неожиданную радость. Впервые за долгое время он почувствовал контакт с кем-то, пусть даже на мгновение. Но эта радость была отравлена страхом, страхом быть раскрытым, страхом последствий. «Что, если она заподозрит что-нибудь?» – думал подросток. Он вспомнил взгляды одноклассников после его ответа на уроке биологии. Удивление Майка, подозрительность Томми, интерес Лизы. Каждый из этих взглядов теперь казался угрозой. Но глубоко внутри, за всеми этими страхами, теплилась маленькая искра надежды. Может быть, просто может быть, он мог бы иметь друга, кого-то, с кем можно было бы поговорить о книгах, о науке, о мире вокруг. Эван стряхнул головой, отгоняя эти мысли. Нет, это было слишком опасно. Он не мог рисковать. Ставки были слишком высоки. Подойдя к дому, юноша на мгновение остановился, глядя на окна второго этажа. Он знал, что мама еще на работе, ее смена в больнице заканчивалась поздно. Дом встретит его привычной тишиной и пустотой. Но сегодня эта пустота не казалась такой гнетущей, потому что сегодня вечером у подростка было кое-что, чего он ждал с нетерпением. Как только стемнеет, он сможет наполнить ванну водой и погрузиться в свою истинную стихию. Там, под водой, он мог быть самим собой, не боясь осуждения или преследования. Эванс улыбнулся этой мысли, чувствуя, как напряжение дня начинает отпускать. Да, мир вокруг был полон опасностей и страхов, но у него был его собственный маленький мир, его убежище. С этой мыслью он открыл дверь и вошел в дом, оставляя позади суету и страхи школьного дня. Впереди был вечер свободы, пусть даже эта свобода и ограничивалась стенами ванной комнаты. Поднимаясь по лестнице в свою комнату, подросток подумал о Лизе, об ее дружелюбной улыбке и искреннем интересе. На мгновение он позволил себе помечтать о том, каково это, иметь настоящего друга. Но потом реальность снова напомнила о себе, и юноша отбросил эти мысли. Может быть, в другой жизни. Закрыв за собой дверь комнаты, Эванс глубоко вздохнул. Впереди был вечер, и пусть ненадолго, но он мог быть собой. Этого пока было достаточно. Должно было быть достаточно. Теплая вода обволакивала Эванса, даря ощущение безопасности и свободы. В полумраке ванной комнаты поверхность казалась непроницаемой, создавая иллюзию отдельного мира. Он медленно погрузился глубже, позволяя воде покрыть грудь и шею. Сделав глубокий вдох, подросток почувствовал, как жабры раскрылись, пропуская воду, странное ощущение, словно прохладный ветерок проходил сквозь тело. Закрыв глаза, юноша наслаждался моментом. Здесь, под водой, он не был изгоем или монстром, а был просто собой. Мысли вернулись к событиям дня. Урок мистера Томпсона, пропитанный ненавистью к мутантам, вновь всплыл в памяти. Эванс вспомнил, как сжимался от каждого слова учителя об опасности таких, как они. Каждая фраза била словно молот, напоминая о его отличии от других. А потом была Лиза с ее улыбкой и искренним интересом. На мгновение подросток позволил себе помечтать о настоящей дружбе, о ком-то, кто мог бы принять его таким, какой он есть. Но реальность быстро вернулась, напоминая о рисках. Внезапно до его обостренного слуха донесся звук открывающейся входной двери, приглушенный водой, но все же различимый. Паника охватила юношу. Мама вернулась. Он выскочил из ванны, расплескивая воду. Чертыхнувшись, подросток схватил полотенце и начал спешно вытираться, уделяя особое внимание области груди, где скрывались жабры. «Джейк, ты дома?» – устало и немного раздраженно донесся мамин голос. «Да, мам, я в ванной», – крикнул он, натягивая футболку. Выйдя, Эванс увидел маму, сидевшую на диване и массировавшую ступни. Ее медицинская форма была помята, а под глазами залегли темные круги. Эллин едва заметила появление сына, погруженная в воспоминания о прошедшем дне в больнице. События последних часов все еще крутились в ее голове. Молодой врач Марк, работавший в больнице всего пару лет, был вызван к главврачу. Проходя мимо, Эллин стала свидетельницей бурной сцены. Марк вылетел из кабинета, бледный как полотно, крича о несправедливости. «Я просто делал свою работу», – возмущался он. Главврач, доктор Стерн, вышел следом с каменным выражением лица. «Мы не можем рисковать репутацией больницы, Марк. Ты должен понимать, в какое время мы живем». Эллин, заинтригованная, тихо спросила у проходящей медсестры о происходящем. «Марка увольняют», – прошептала та. «Говорят, он лечил мутанта и не сообщил властям». Холодок пробежал по спине Эллин. Она знала Марка как отличного врача и доброго человека. «Неужели он действительно?» «Я давал клятву Гиппократа», — продолжал кричать Марк. «Мы должны лечить всех, кто нуждается в помощи». Доктор Стерн, заметив собравшуюся аудиторию, понизил голос, но Эллин все равно расслышала. «Пойми, Марк, слухи о лечении мутантов могут привлечь внимание властей или стражей. Ты хочешь, чтобы они проверяли каждого пациента, каждого сотрудника?» Марк покачал головой, его плечи поникли. «Но это же неправильно», – тихо произнес он. «Мы врачи, мы должны помогать людям». «Времена изменились», – ответил Стерн. «Мы должны думать о безопасности большинства. Собери вещи и сдай пропуск охране». Эллин наблюдала, как Марк медленно шел к своему кабинету. Ее сердце разрывалось от сочувствия и страха. Она хотела подойти, утешить, но опасения за собственную работу удержали ее. Джейк зависел от нее, она не могла рисковать. Доктор Стерн обратился к столпившимся сотрудникам. «Надеюсь, все понимают серьезность ситуации. Наша задача – безопасность пациентов и персонала. О любых подозрительных случаях немедленно сообщайте мне или охране». Когда толпа начала расходиться, Эллин уловила разговор двух проходящих санитаров. «А что с тем пациентом из 412-й?» – спросил один. «ТС», – прошипел второй, оглядываясь. «Слышал, его утром забрали». «Забрали? Кто?» «Люди из бюро, конечно. Пришли на рассвете, в черном, без опознавательных знаков. Поговорили с главврачом и увели пациента. Сказали, что переводит в специализированное учреждение». «Бюро? Ты о бюро по делам мутантов?» «Именно. Те еще ублюдки. Говорят, они напрямую работают с Атраск Индастрис». Санитары удалились, а Эллин застыла, чувствуя, как холодок пробежал по спине. Специализированное учреждение – эвфемизм для тюрем и лагерей, где содержали пойманных мутантов. Она вспомнила Марка, его отчаянный крик о несправедливости, и все встало на свои места. Марк пытался защитить пациента, а в итоге потерял работу. А пациент, Эллин не хотела даже думать о его судьбе в руках бюро и под надзором стражей. Дрожь пробежала по ее телу. Она вспомнила о сыне, о его странном поведении в последнее время. Нет, это просто паранойя. Ее сын не может быть. Она отогнала эту мысль. Весь оставшийся день Эллин работала как в тумане, ловя на себе настороженные взгляды коллег, слыша шепот за спиной. Атмосфера в больнице изменилась, став тяжелой от подозрения и страха. «Привет, мам». Голос Джейка вырвал ее из воспоминаний. Подняв взгляд, она увидела сына, стоявшего перед ней с обеспокоенным выражением лица. «Тяжелый день», — Эллин слабо улыбнулась, пытаясь стряхнуть тяжесть воспоминаний. «Не то слово», — вздохнула она. «Двойная смена из-за отсутствия Джен». И пациент в 305-й всю ночь кричал о преследующих его инопланетянах. Она умолчала о Марке и его увольнении, не желая нагружать сына дополнительными тревогами в этом мире, полном страха и подозрений. Подросток неловко переминался с ноги на ногу. «Может, тебе чаю сделать? Было бы здорово», — кивнула Эллин. «И если осталось пицца с вечера, разогрей, пожалуйста. Я не в состоянии сейчас готовить». Пока юноша хлопотал на кухне, Эллин спросила. «А ты уже ужинал?» «Нет еще», — донеслось в ответ. «Я ждал тебя». Эллин вздохнула. «Джейк, сколько раз я говорила не ждать меня. Ты должен нормально питаться». «Прости, мам, я просто...» Эванс затих, не найдя нужных слов. Вскоре он вернулся с подносом, на котором дымились чашки с чаем и тарелка с разогретой пиццей. Эллин уже включила телевизор. «Благодаря бдительности наших стражей попытка проникновения была предотвращена», – вещал ведущий. «Подозреваемый мутант задержан и передан соответствующим органам». Поморщившись, Эллин переключила канал. «Только этого сейчас не хватало», – пробормотала она, беря кусок пиццы. «Как в школе, милый, нормально, ничего особенного», – пожал плечами юноша, стараясь выглядеть непринужденно. «Мне звонила твоя учительница биологии», — сказала Эллин между укусами. «Говорит, ты отлично ответил на уроки про водных животных». Сердце подростка пропустило удар. «Да», — его голос прозвучал чуть выше обычного. «Ну, я просто много читаю об этом. Это хорошо. Может, станешь морским биологом или кем-то в этом роде». Эванс нервно усмехнулся. «Может быть». Они молча смотрели реалити-шоу, и юноша украдкой поглядывал на маму, собираясь с духом сказать что-то важное. «Мам», — наконец начал он, — «я, о, черт», — внезапно воскликнула Эллин, глядя на часы. «Я совсем забыла про отчет на завтра». Она встала, допивая чай. «Прости, милый, мне нужно поработать. Ты сам справишься с посудой?» Подросток кивнул, чувствуя, как момент ускользает. «Да, конечно». Эллин быстро поцеловала его в макушку. «Ты у меня молодец, не засиживайся допоздна». «Ладно, ладно, мам». Глядя вслед уходящей матери, Эванс ощущал знакомую смесь любви и разочарования. Он знал, что мама любит его, но иногда ему хотелось, чтобы у нее было больше времени. Времени заметить, что что-то не так. Времени, чтобы он мог набраться смелости и рассказать ей правду. Вздохнув, юноша начал убирать посуду. «Завтра будет новый день. Может быть, завтра он найдет нужные слова. А пока он просто будет стараться быть хорошим сыном. Даже если хороший в этом мире означало нормальный. Даже если это означало скрывать часть себя». Поднявшись в свою комнату, подросток подошел к окну. Вдалеке виднелся силуэт патрулирующего стража. Этот вид больше не вызывал ужаса, только усталое смирение. Эванс шел по коридору, крепко прижимая к груди учебники. Каждый шаг давался ему с трудом, словно он шел не на урок плавания, а на эшафот. Мысли подростка крутились вокруг вирусного видео, которое он увидел прошлым вечером. Светящийся мутант, летавший над ночными городами разных стран, казался одновременно пугающим и захватывающим. Юноша вспомнил, как сидел перед экраном компьютера, затаив дыхание, пока яркая фигура скользила между небоскребами Нью-Йорка, а затем внезапно появилась над Эйфелевой башней в Париже. «Как он может быть таким открытым?» – думал Эванс, и его сердце забилось чаще от одной только мысли о том, чтобы показать свои способности публично. Годы школьных уроков, на которых учителя внушали, что мутанты опасны для общества, глубоко укоренились в его сознании. Но теперь, глядя на этого светящегося мутанта, подросток чувствовал странную смесь страха и зависти. Проходя мимо группы учеников, столпившихся у подоконника, юноша невольно замедлил шаг, прислушиваясь к их разговору. «Блин, вы видели это видео с летающим чуваком?» – возбужденно спросил парень в красной бейсболке, размахивая руками. «Он просто взял и пролетел между небоскребами». «Да ладно, наверняка фейк», – фыркнула девушка с длинными светлыми волосами, закатывая глаза. «Сейчас такое на компьютере запросто делают». «Не, Кейт, там куча видосов из разных стран», – возразил худощавый мальчик в очках, поправляя их на переносице. «Не может же это все быть подделкой, а вдруг это какой-нибудь суперсекретный проект правительства», – предположил четвертый участник разговора, понизив голос до полушепота. «Типа, новое оружие или что-то такое». «Да ну тебя с твоими теориями заговора, Майк», – рассмеялась Кейт, легонько толкнув его плечом. «Хотя было бы круто, если б это оказался настоящий супергерой или суперзлодей», – мрачно добавил парень в бейсболке. «Вот стражи бы ему показали, где раки зимуют». «Эй, народ, мы так на математику опоздаем», – спохватился мальчик в очках, глянув на часы. «Пойдем уже». Погруженный в мысли, Эванс не сразу заметил знакомую фигуру впереди. Лиза стояла у своего шкафчика, доставая учебники. Ее каштановые волосы были собраны в небрежный хвост, а на губах играла легкая улыбка. Увидев подростка, она приветливо помахала ему. Сердце юноши пропустило удар. Лиза была одной из немногих, кто всегда был добр к нему, несмотря на его замкнутость. «Лиза, пойдем, а то опоздаем на плавание», — крикнула одна из ее подруг с другого конца коридора. Лиза бросила извиняющийся взгляд на Эванса и поспешила к своим друзьям. Подросток почувствовал одновременно облегчение и разочарование. Он продолжил свой путь к раздевалке, ощущая, как с каждым шагом нарастала тревога. Урок плавания. Эванс готовился к нему неделями, постоянно придумывая оправдания, чтобы пропустить занятия. Но сегодня у него не было выбора. Мама была недовольна его постоянными пропусками и настояла на том, чтобы он пошел. «Я справлюсь», — повторял он про себя как мантру. «Я просто буду держаться у края бассейна. Никто ничего не заметит». Но глубоко внутри юноша знал, что это будет непросто. Вода всегда манила его, звала к себе. Каждый раз, когда он оказывался рядом с большим водоемом, ему приходилось бороться с желанием нырнуть и позволить своей истинной природе проявиться. Подходя к дверям раздевалки, подросток сделал глубокий вдох, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. Он на мгновение остановился, прислушиваясь к голосам и смеху, доносящимся изнутри. Обычные подростки, готовившиеся к обычному уроку плавания. С последним глубоким вдохом Эван столкнул дверь раздевалки. Запах хлорки ударил в нос юноши, как только он вошел в помещение бассейна. Блики от поверхности воды плясали на стенах. Эванс на мгновение замер, чувствуя, как его тело инстинктивно тянется к воде, словно магнитом. «Так, ребята, строимся!» Громкий голос мистера Бернса, учителя физкультуры, вырвал подростка из оцепенения. Высокий и мускулистый, с коротко стриженными сидеющими волосами, мистер Бернс выглядел как типичный тренер из фильмов. Свисток на шее и секундомер в руке дополняли образ. «Сегодня мы проверим ваши навыки плавания», — объявил он, обводя взглядом учеников. «Начнем с простого. Проплывите от одного края бассейна до другого любым стилем». Эванс почувствовал, как его сердце забилось чаще. Он знал, что должен притвориться неумелым пловцом, но сама мысль об этом вызывала у него почти физическую боль. Вода была его стихией, его истинным домом. Ученики один за другим прыгали в воду. Кто-то плыл уверенно, рассекая воду сильными грибками. Другие барахтались, с трудом преодолевая расстояние. Юноша наблюдал за ними, мысленно отмечая, кому и что нужно подкорректировать в технике. «Эванс, твоя очередь!» Окрик мистера Бернса заставил подростка вздрогнуть. Сделав глубокий вдох, юноша неуклюже плюхнулся в воду. Холодная жидкость обволокла его тело, и на мгновение он испытал непреодолимое желание раскрыть жабры, позволить своей истинной природе проявиться. Но нет, он не мог. Вместо этого подросток начал неуклюже грести, намеренно поднимая слишком много брызг и делая вид, что с трудом держится на плаву. «Давай, Эванс, шевелись», — подбадривал мистер Бернс. «Моя бабушка и то быстрее плавает». Эванс слышал приглушенные смешки одноклассников. Краем глаза он заметил Лизу, которая смотрела на него с легким беспокойством. Он заставил себя сосредоточиться на своей роли, игнорируя естественные инстинкты, кричавшие ему двигаться правильно, эффективно. «Я должен быть осторожен», — думал юноша, медленно продвигаясь вперед. «Один неверный шаг, и все может раскрыться». Наконец, спустя то, что казалось вечностью, подросток добрался до противоположного края бассейна. Он вылез из воды, тяжело дыша, не от усталости, а от напряжения, вызванного притворством. «Неплохо для начала, Эванс», — прокомментировал мистер Бернс, делая пометку в своем блокноте. «Но тебе нужно много работать над техникой». Юноша кивнул, не поднимая глаз. Он отошел в сторону, наблюдая за остальными учениками. Его внимание привлек Тим, худощавый мальчик с каштановыми волосами и очками, которые он снял перед погружением в воду. Тим всегда был немного неуклюжим на уроках физкультуры, но в воде он выглядел особенно беспомощным. Его движения были резкими и несогласованными, словно он боролся с водой, а не плыл в ней. Эванс почувствовал укол сочувствия. Он помнил, как сам когда-то боялся воды до того, как обнаружил свои способности. Внезапно что-то изменилось. Подросток заметил, как движения Тима стали еще более хаотичными. Мальчик начал часто останавливаться, хватая ртом воздух. Сначала юноша подумал, что Тим просто устал, но потом он увидел панику в глазах одноклассника. Время словно замедлилось. Эванс видел, как Тим пытался сделать вдох, но вместо этого начал кашлять и хрипеть. Приступ астмы. Молодой мутант вспомнил, что Тим всегда носил с собой ингалятор. Но сейчас ингалятор был далеко, в раздевалке, а Тим находился посреди бассейна, борясь за каждый вдох. Подросток почувствовал, как его сердце заколотилось с бешеной скоростью. Он оглянулся. Казалось, никто больше не заметил, что происходило с Тимом. Мистер Бернс был занят, наблюдая за другими учениками, а одноклассники были слишком увлечены своими разговорами. «Я должен что-то сделать», — пронеслось в голове юноши. Но страх разоблачения сковывал его. Если он поплывет быстро, если покажет свои настоящие способности. Но с другой стороны, речь шла о жизни Тима. Секунды тянулись как часы. Эванс видел, как Тим начал погружаться под воду, его движения становились все слабее. Паника в глазах мальчика сменилась ужасом, когда он понял, что не мог больше держаться на поверхности. В этот момент внутри подростка словно что-то щелкнуло. Не думая больше о последствиях, он бросился в воду. Его тело мгновенно вспомнило все природные инстинкты, и он помчался к Тиму с невероятной скоростью. Юноша чувствовал, как вода обтекала его тело, как каждое движение приближало его к тонущему однокласснику. Он боролся с желанием раскрыть жабры, зная, что это даст ему еще большие преимущества. Но нет, он не мог рисковать. Даже сейчас, даже в этой критической ситуации, часть его мозга продолжала работать над сохранением тайны. Достигнув Тима, Эванс обхватил его одной рукой и начал грести к краю бассейна. Тим был в панике, он хватался за спасителя, затрудняя движение. Но подросток был сильнее, чем казалось. Его мышцы, привыкшие к сопротивлению воды, работали на пределе возможностей. «Держись, Тим», — прохрипел юноша, стараясь удержать голову одноклассника над водой. «Мы почти у края». Краем глаза он заметил движение. Мистер Бёрнс наконец заметил происходящее и спешил к ним. Но молодой мутант знал, что не мог ждать. Каждая секунда была на счету. С последним мощным рывком подросток достиг края бассейна. Он почувствовал, как чьи-то руки, кажется, это был мистер Бёрнс, помогали вытащить Тима из воды. «Кто-нибудь, принесите его ингалятор, быстро!» – закричал учитель. Эванс выбрался из бассейна, тяжело дыша. Только сейчас он осознал, что все взгляды были устремлены на него. Удивление, восхищение, недоумение, эмоции на лицах одноклассников смешивались в калейдоскоп, от которого у юноши закружилась голова. «Эванс, это было невероятно», — произнес мистер Бёрнс, похлопывая подростка по плечу. «Как ты?» Но молодой мутант не слушал. Его взгляд был прикован к Тиму, который сейчас сидел на краю бассейна, жадно вдыхая лекарство из ингалятора. Цвет постепенно возвращался к его лицу, и Эванс почувствовал, как волна облегчения накрыла его. «Джейк!» Тихий голос Лизы вывел его из оцепенения. Она стояла рядом, глядя на него широко раскрытыми глазами. Это было удивительно. «Как ты смог так быстро доплыть до Тима? Я думала, ты не очень хорошо плаваешь». Подросток почувствовал, как паника охватила его. Он оглянулся и увидел, как другие ученики подошли ближе, явно желая задать те же вопросы. «Я не знаю», — пробормотал юноша. «Наверное, адреналин. Я просто увидел, что Тим в беде, и...» Но слова застряли в горле. Эванс чувствовал, как его сердце колотилось так сильно, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Стены бассейна, казалось, начали сужаться вокруг него. «Мне нужно идти», — выпалил подросток, отступая назад. «Я забыл кое-что в раздевалке». Не дожидаясь ответа, юноша развернулся и быстро последовал к выходу, игнорируя оклики мистера Бёрнса и удивленные возгласы одноклассников. Он ощущал на себе их взгляды, особенно взгляд Лизы, полный непонимания и беспокойства. Добравшись до раздевалки, Эванс захлопнул за собой дверь и прислонился к ней, тяжело дыша. Его мокрая кожа покрылась мурашками, но не от холода, а от страха. Что он наделал? Как он теперь объяснит свои действия? Подросток медленно сполз на пол, обхватив колени руками. Он спас Тима, да, но какой ценой? Теперь все будут задавать вопросы, все будут смотреть на него по-другому. А что, если кто-то догадается? Что, если его тайна раскроется? Звук приближающихся шагов и голосов заставил Эванса вздрогнуть. Он быстро встал и начал торопливо одеваться, стараясь игнорировать дрожь в руках. Ему нужно было уйти отсюда, и как можно скорее. Может быть, если он достаточно быстро исчезнет, все забудут о произошедшем. Может быть, если он будет достаточно осторожен, никто не заподозрит правды. Но глубоко внутри подросток знал, что это лишь иллюзия. Сегодняшний день изменил все, и он понятия не имел, как справиться с последствиями своего поступка. Юноша сидел на холодной скамейке в раздевалке, его мокрые волосы прилипли ко лбу, капли воды стекали по спине, вызывая дрожь. Но дрожал он не от холода, адреналин и страх пульсировали в его венах, заставляя сердце колотиться с бешеной скоростью. Он закрыл глаза, пытаясь восстановить контроль над дыханием. Вдох, выдох, вдох, выдох. Но с каждым вдохом он чувствовал, как жабры на груди пульсировали, стремясь раскрыться. Эванс инстинктивно прижал ладонь к груди, словно пытаясь физически удержать их закрытыми. «Спокойно», — подумал он, — «ты справишься, ты всегда справлялся». Но сегодня все было иначе. Сегодня он не просто скрыл свою природу, он активно использовал свои способности на глазах у всех. Спасая Тима, подросток раскрыл часть себя, и теперь не знал, как загнать Джинна обратно в бутылку. Стук в дверь раздевалки заставил юношу подпрыгнуть. «Джейк, ты там?» — голос Лизы звучал обеспокоенно. «Да, я здесь», — ответил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Минутку». Эванс быстро натянул футболку, пытаясь скрыть едва заметные линии на шее. Глубоко вздохнув, он открыл дверь. Лиза стояла перед ним. Ее волосы все еще были влажными после бассейна. В ее глазах читалось беспокойство и что-то еще. «Любопытство? Подозрение? Ты выглядишь взволнованным», — заметила она, чуть нахмурившись. «Все в порядке?» — подросток отступил назад, не желая впускать ее внутрь. «Да, все нормально. Просто, слишком много всего сразу». Лиза сделала шаг вперед, ее голос стал мягче. «Ты был невероятен в бассейне. Я даже не успела понять, как ты так быстро доплыл до Тима. Что это было?» В ее голосе звучало больше удивления, чем подозрения. «Не знаю», — юноша попытался улыбнуться. «Наверное, просто страх за друга». Лиза нахмурилась и задумчиво прикусила губу, словно собираясь с мыслями. Ее взгляд стал более напряженным, но все еще оставался дружелюбным. «Знаешь, Джейк, я всегда думала, что ты не любишь воду, или я ошибалась?» Эванс почувствовал, как по спине пробежал холодок. Она действительно заметила больше, чем он надеялся. «Ну, в общем, не очень», — пожал он плечами, стараясь говорить как можно более небрежно. «Может, просто получилось так, потому что все произошло слишком быстро». Лиза кивнула, но ее взгляд не отрывался от его лица. Затем она осторожно сказала: «Джейк, ты можешь мне доверять, ты знаешь это, правда?» В ее голосе слышалась искренность, и в этот момент подросток почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он хотел довериться, но страх раскрыться был слишком велик. Он вспомнил случай, произошедший 2 года назад. Тогда он почти раскрылся своему лучшему другу Алексу. Они были на пляже, и Алекс предложил поплавать. Эванс отказался, как всегда, но Алекс настаивал. В конце концов, юноша не выдержал и крикнул: «Я не могу, я другой». Алекс странно посмотрел на него, и с того дня их дружба постепенно сошла на нет. Подросток больше никогда не пытался сблизиться с кем-либо. «Я знаю, Лиза», — наконец ответил он. «Просто, есть вещи, которые сложно объяснить». Лиза кивнула, словно понимая больше, о чем он говорил. «Знаешь», — начала она, меняя тему, — «я все думаю о том видео с летающим мутантом. Это так странно, правда? Всю жизнь нам говорили, что мутанты опасны, что их нужно бояться. А тут вдруг появляется кто-то, кто просто летает, не причиняет вреда, а просто существует». Эванс почувствовал, как его сердце забилось чаще. Он никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о мутантах в таком ключе. «И что ты думаешь об этом?» — осторожно спросил он. «Я думаю», — Лиза на мгновение задумалась, — «я думаю, что мир сложнее, чем нам рассказывают. Может быть, не все мутанты плохие, может быть, они просто другие». Подросток почувствовал, как ком встал в горле. Он открыл рот, готовый сказать что-то, признаться. «Эй, Лиза, ты идешь?» — раздался голос одной из ее подруг из коридора. Момент был разрушен. Лиза бросила на Эванса извиняющийся взгляд. «Мне пора, но мы еще поговорим, хорошо?» Юноша кивнул, не доверяя своему голосу. Лиза ушла, а он остался стоять, чувствуя себя опустошенным и одновременно полным противоречивых эмоций. Выйдя из школы, подросток почувствовал на себе взгляды одноклассников. Некоторые смотрели с восхищением, другие – с любопытством. Он слышал обрывки разговоров. «Ты видел, как он плыл? Никогда бы не подумал, что Эванс на такое способен. Может, он все это время притворялся?» Молодой мутант ускорил шаг, желая как можно быстрее покинуть школьный двор. Осеннее солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в оранжевые тона. В воздухе пахло опавшими листьями и приближающейся зимой. Внезапно его взгляд упал на массивную фигуру стража. Трехметровая машина возвышалась над прохожими, оптические сенсоры методично сканировали толпу. Джейк невольно коснулся браслета, подарка загадочной женщины. После случая в бассейне он не был уверен, что защита все еще работает. Страж повернул голову. Красное свечение сенсоров остановилось на Джейке. Секунда, две, три. Наконец робот отвернулся, продолжая патрулирование. Джейк выдохнул, чувствуя, как по спине стекает холодный пот. Дома его ждал непривычно ранний свет в окнах. Мама сидела на диване перед включенным телевизором. «Привет, мам, ты сегодня рано. В больнице сегодня проверка», — ответила она рассеянно, не отрывая взгляд от экрана. На экране мелькали кадры ночного города. Яркая фигура стремительно летела между небоскребами. «Загадочное существо снова замечено в Чикаго», — возбужденно вещал диктор. «Уже третий крупный город за неделю. Эксперты предполагают, что мы имеем дело с неизвестным типом мутанта. Ужасно», — пробормотала мать. «Как они могут так открыто? А может, они просто хотят жить свободно?» — вырвалось у Джейка. Мать резко повернулась к нему. «Джейк, ты же помнишь, что случилось с твоим отцом? Мутанты опасны, все они». Каждое слово впивалось в сердце острой иглой. «Но я один из них, и я не опасен», — кричал внутренний голос. Вместо этого Джейк просто кивнул. «Я понимаю, мам». В своей комнате он подошел к окну. Вдалеке патрулировал очередной страж, его металлическое тело отражало свет фонарей. Джейк коснулся стекла. Где-то там, в ночном небе, летал свободный мутант, без страха, без необходимости прятаться. Однажды, подумал он, глядя на свое отражение в темном стекле, в горле встал ком. Мысль о том, что мать могла бы отвернуться от него, была невыносима. Но и жить вечно в страхе, скрывая свою истинную природу. Джейк отвернулся от окна и сел за уроки. Формулы и уравнения не могли заглушить мечту о свободе. О дне, когда он сможет раскрыть жабры под водой, не боясь быть обнаруженным. Когда сможет рассказать маме правду и увидеть в ее глазах не страх, а понимание. Этот день казался невозможно далеким. Но Джейк знал, он будет жить ради этой мечты. Потому что альтернатива была слишком страшной, чтобы о ней думать. Джейк проснулся с тяжелым чувством. Очередной школьный день. После тихого завтрака в одиночестве он нашел записку от мамы с пожеланием хорошего дня. По дороге в школу он старался не встречаться взглядом с прохожими. Каждый страж заставлял его сердце биться чаще, но браслет оставался холодным, он был в безопасности. После случая на уроке плавания, где Джейк спас Тима, одноклассники продолжали перешептываться за его спиной. Он чувствовал растущее напряжение. Казалось, вот-вот кто-нибудь догадается о его истинной природе. Учителя уведомили его маму о случившемся. Эллин была встревожена, она знала, что Джейк никогда не был сильным пловцом. Он объяснил, что просто оказался рядом с Тимом и быстро среагировал. Эллин поверила, но настояла, чтобы он больше не посещал уроки плавания. Лиза стала проявлять к нему больше внимания, чаще заговаривала, интересовалась его увлечениями. Особенно ей нравилось обсуждать морскую жизнь. Джейк ждал этих разговоров, хотя и боялся сблизиться слишком сильно. У входа в школу он встретил Лизу. «Готов к тесту по биологии?» – спросила она. «Да, вроде готов. Вчера весь вечер повторял», – ответил Джейк, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Проходя мимо кабинета истории, они увидели мистера Томпсона. Его взгляд задержался на Джейке дольше обычного, пронзительный и холодный, будто учитель пытался заглянуть в самую душу. «Все в порядке?» – заметила его напряжение Лиза. «Да, просто забыл дома учебник», – соврал он, чувствуя, как пересохло в горле. В классе биологии мисс Сандерсон раздала тесты. Джейк пытался сосредоточиться на вопросах, но мысли возвращались к странному взгляду учителя истории, к его глазам, полным подозрения. Тяжелые шаги в коридоре прозвучали, как удары молота. Мисс Сандерсон не успела дойти до двери, та распахнулась, словно от удара. В класс вошли люди в черной форме со значками Бюро по контролю мутантов. Их ботинки гулко стучали по полу, отсчитывая последние секунды прежней жизни Джейка. Один из агентов медленно осмотрел класс и остановился перед его партой. Все замерли. Чей-то приглушенный всхлип прорезал тишину. Агент схватил запястье Джейка. Холодные пальцы сомкнулись, как стальные тиски. Браслет упал на парту с глухим стуком. Лиза, сидевшая впереди, обернулась. Ее лицо стало белым, как мел. Сканер в руках агента тихо загудел, проходя вдоль тела Джейка. Механический голос разрезал тишину. Мутант обнаружен. По классу прокатилась волна шепота, как порыв ледяного ветра. «Я так и знал», — донеслось слева. Джейк не поднимал глаз, но чувствовал на себе взгляды, любопытные, испуганные, враждебные. Они жгли кожу, словно кислота. Агенты рывком подняли его из-за парты. Где-то вдалеке голос мисс Сандерсон говорил про уведомление родителей. «Мама, увидит ли он ее снова?» У двери Джейк заставил себя посмотреть на Лизу. Он готовился увидеть отвращение или страх, то, что видел каждый день по телевизору в глазах людей, когда показывали пойманных мутантов. Но по ее щеке катилась одинокая слеза, а во взгляде читались только печаль и сострадание. Это оказалось больнее ненависти. Джейк отвернулся, чувствуя, как к горлу подступает ком. Последний человек, с кем он мог быть почти собой, теперь знал его тайну. В коридоре лязгнул металл. Агент достал ошейник с мерцающими индикаторами. «Стой смирно, мутант!» Жесткие пальцы впились в подбородок, запрокидывая голову. Холодный металл сомкнулся на шее. «Пошли!» Толчок в спину заставил его двигаться. Двери классов открывались одна за другой. Ученики и учителя выстраивались вдоль стен, как зрители на параде уродов. Шепот следовал за ним, словно змеиное шипение. Он всегда был странным. Я знал, что с ним что-то не так, мутант среди нас. У своего кабинета стоял мистер Томпсон. На его лице застыла маска торжествующего отвращения. «Слава Богу!» – произнес он громко, чтобы все слышали. «Такие, как ты, не могут скрываться вечно». У выхода из школы бурлила толпа. Вспышки фотоаппаратов били по глазам, как молнии. Искаженные ненавистью лица плыли перед глазами. Черный фургон с эмблемой бюро ждал, раскрыв свою стальную пасть. Путь через толпу превратился в пытку. Крики, свист, удары. Чья-то слюна попала на щеку, но Джейк даже не попытался вытереть ее. «Залезай». Новый толчок швырнул его к открытым дверям. Джейк бросил последний взгляд на школу. Там, за стенами, осталась его прежняя жизнь, такая простая, такая желанная теперь. Холодный металлический пол фургона встретил его как старый знакомый. Мысли о маме нахлынули волной, грозя утопить. Как она узнает? Из равнодушного голоса в новостях, от полицейского в дверях, что почувствует, когда поймет, что ее сын, один из тех, кого общество считает монстрами, тех самых мутантов, из-за которых погиб его отец. Он вспомнил ее разговоры о мутантах, страх в глазах, когда она смотрела новости. Отвернется ли она от него, сможет ли когда-нибудь принять его таким? Но перед глазами стоял взгляд Лизы, без отвращения или страха, только с печалью и пониманием. Если она смогла увидеть в нем человека даже после раскрытия его тайны, может быть, и мама сможет. Эта мысль стала соломинкой, за которую цеплялось его сознание. Фургон двигался по городу, а за решетчатым окошком проплывала прежняя жизнь. Слезы текли по щекам, но Джейк больше не пытался их сдерживать. Знакомые улицы мелькали как кадры старого фильма, парк, где он гулял с мамой, книжный магазин, кафе, куда мечтал пригласить Лизу. Все это теперь становилось далеким, недостижимым прошлым. На блокпосту фургон остановился. Голоса охранников доносились как сквозь вату. «Мутант, класс опасности неизвестен. Везем в центральный изолятор для классификации». Джейк закрыл глаза. Теперь он просто номер в базе данных. Не человек, объект. Фургон выехал на шоссе. Усталость навалилась внезапно, адреналин отступал, оставляя после себя пустоту и изнеможение. Джейк боролся со сном, но глаза закрывались сами собой. Толчок выдернул его из забытья. За окошком проплывали бетонные стены, увенчанные колючей проволокой. На сторожевых вышках застыли темные силуэты с оружием. Фургон остановился у ворот. Охранники проверяли документы, лучи их фонарей били в глаза. Двери распахнулись, впуская резкий свет и холодный воздух. «Выходи», — скомандовал охранник. Джейк медленно поднялся, морщась от боли в затекших ногах. Время потеряло смысл. Может, прошло несколько часов, а может, целая жизнь. Впереди высились серые стены изолятора, монолит, готовый поглотить его навсегда. Эллин Эванс торопливо шла по коридору больницы, машинально поправляя выбившуюся прядь волос. Взглянув на часы, она отметила, до конца смены оставалось 4 часа. Разум привычно перебирал список дел. Проверить капельницы в 301 и краткое, сменить повязку миссис Родригес, заполнить отчеты. Но мысли то и дело возвращались к Джейку, как у него прошел день в школе. В последнее время сын казался отстраненным, задумчивым. Проблемы с учебой или первая любовь? Эллин невольно улыбнулась. Ее мальчик так быстро вырос, кажется, только вчера она держала его на руках, а теперь он подросток со своими секретами и переживаниями. «Приготовлю сегодня его любимую лазанью с дополнительным сыром», — решила она. «Это всегда поднимает ему настроение». Проходя мимо ординаторской, Эллин заметила необычное оживление, группа медсестер о чем-то взволнованно шепталась. При ее появлении разговор резко оборвался, и на нее устремились несколько пар глаз. Что-то в их взглядах заставило ее внутренне напрячься. В процедурном кабинете она начала готовиться к приему следующего пациента, когда в кармане халата завибрировал телефон. На экране высветился незнакомый номер. Обычно она игнорировала такие звонки во время смены, но какое-то предчувствие заставило ее ответить. «Алло, миссис Эванс?» В напряженном голосе собеседника она узнала директора школы. Рука, державшая скальпель, замерла в воздухе. «Да, это я», — ответила она, стараясь говорить спокойно. «Что-то случилось с Джейком». Последовала тяжелая пауза. Эллин услышала, как директор глубоко вздохнул. «Миссис Эванс, я не знаю, как вам это сказать». Его голос дрогнул. В школе произошел инцидент с Джейком. Земля словно ушла из-под ног. «Инцидент? Что это значит?» «Драка? Несчастный случай на физкультуре?» «Почему в голосе директора столько тревоги?» «Что случилось?» — спросила она чужим голосом. «Он ранен, ему нужна помощь». «Нет-нет, физически с ним все в порядке», — поспешно ответил директор. «Но, миссис Эванс, вам лучше самой увидеть. Вы можете подойти к телевизору?» По спине пробежал холодок. «Телевизор? Что такого могло произойти в школе, чтобы попасть в новости?» «Я на работе», — пробормотала она. «Но могу выйти в холл, там есть телевизор». «Пожалуйста, сделайте это», — в голосе директора звучала мольба. «Хорошо, я сейчас пойду», — отозвалась она. «Оставайтесь на линии». Выйдя из процедурного кабинета, Эллин направилась в холл. Ее обычно уверенная походка стала неровной, словно она разучилась ходить. Мир вокруг казался нереальным, размытым по краям. Звуки больницы, писк приборов, разговоры персонала, шум лифтов отодвинулись на задний план, заглушенные громким стуком собственного сердца. Проходя мимо поста медсестер, Эллин заметила, что несколько сотрудников столпились вокруг маленького телевизора. Их лица выражали смесь шока и недоверия. Кто-то прикрыл рот рукой, кто-то качал головой. На экране было знакомое здание школы Джейка. Перед входом толпилась огромная масса людей, ученики, учителя, прохожие. Камера выхватывала из толпы испуганные, шокированные лица. И вдруг она увидела его, Джейк, ее мальчик. Но это был не тот Джейк, которого она знала. Этот выглядел испуганным, потерянным. На его запястьях блестели наручники, а на шее... Она моргнула, не веря своим глазам. На шее сына был какой-то странный металлический ошейник. Медсестра схватилась за стойку, чтобы не упасть. В ушах зазвенело, перед глазами все поплыло. «Миссис Эванс», — голос директора в телефоне вернул ее к реальности. «Вы видите?» «Да», — прошептала она, не узнавая собственный голос. «Но я не понимаю, что происходит. Почему Джейк?» «Сегодня в школу пришли представители бюро по контролю и отлову мутантов». Голос директора звучал тихо, почти сочувственно. «Они обнаружили, что Джейк – мутант». Мир вокруг Эллин словно остановился. Слова эхом отдавались в голове. «Мутант, ее сын, мутант, все странности в его поведении за последние месяцы, отстраненность, нежелание ходить на школьные мероприятия, все это внезапно сложилось в страшную картину». На экране Джейка заталкивали в черный фургон. Его глаза, полные страха и отчаяния, на мгновение встретились с камерой, словно умоляя о помощи. Женщина не помнила, как выбежала из больницы. Яркий солнечный свет ударил по глазам, прохладный ветер коснулся лица. Мир казался нереальным, словно декорацией в сюрреалистичном спектакле. Она остановилась посреди парковки. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Перед глазами все еще стояло изображение с экрана. Сын в наручниках, с ужасным ошейником, исчезающий в черном фургоне. Это не может быть правдой. Мысль билась в голове, как пойманная птица. Но реальность была неумолима. Муж погиб 8 лет назад во время нападения мутанта на Манхэттен. А теперь ее сын оказался одним из них. Одним из тех, кто отнял у нее мужа, кто превратил их жизнь в кошмар. Эллин почувствовала, как внутри вскипает гнев. На кого? На Джейка за то, что скрывал. На себя за то, что не заметила. На мир за его несправедливость. Гнев сменился виной. Она же мать, должна была знать, должна была почувствовать. Если бы я только обратила внимание, если бы больше разговаривала с ним. Мать закрыла лицо руками, пытаясь сдержать рыдания. Что теперь будет с Джейком? Куда его увезли? Она слышала истории о специальных лагерях, об экспериментах, о бесследных исчезновениях. «Нет», — мысленно взмолилась она, — «пожалуйста, только не это, не мой мальчик». Постепенно шок начал отступать. Джейк был мутантом, это факт, но значило ли это, что он перестал быть ее сыном, перестал быть тем мальчиком, которого она растила, любила, за которого готова была отдать жизнь? Эллин вспомнила его первые шаги, первое слово, первый день в школе, как он плакал, упав с велосипеда, как сиял от гордости, получив первую отличную оценку, его улыбку, смех, объятия, и внезапно поняла, неважно, мутант он или нет, он все еще ее сын, ее плоть и кровь, ее мальчик, которого она любит больше жизни. Что теперь делать? Эта мысль пульсировала в голове. Она не знала ничего о процедурах бюро по контролю мутантов, не знала, куда увозят задержанных, не знала своих прав как родителя мутанта, существуют ли такие права вообще, к машине, домой, в полицию, но что сказать? Помогите, моего сына забрало бюро по контролю мутантов, они просто посмеются, или арестуют за пособничество. Эллин прислонилась к ближайшей машине, она была медсестрой и знала, как действовать в экстренных ситуациях, как спасать жизни, но сейчас чувствовала себя абсолютно беспомощной. Лиза сидела на краю кровати, уставившись в стену, солнечный свет падал через жалюзи, расчерчивая комнату полосами, руки, обычно спокойные, мелко дрожали, сминая футболку. Джейк, мутант, два слова, перевернувшие ее мир. Она встала и подошла к окну, внизу текла привычная жизнь, прохожие спешили по делам, дети играли на площадке, у перекрестка застыл страж, его металлическое тело отражало солнечные лучи, обычный день для всех, кроме нее. Взгляд упал на книгу о морской биологии, подарок Джейка. Лиза помнила тот день до мелочей. Он говорил о подводном мире с таким увлечением, что казалось, сам был его частью. Теперь все встало на свои места. Его необычная грация в воде, нервозность рядом со стражами, странная отстраненность, когда речь заходила о будущем. Из гостиной донесся голос диктора. Сегодня в местной школе был обнаружен и задержан несовершеннолетний мутант. Власти заверяют, что ситуация под контролем. Лиза почувствовала тошноту. Ситуация под контролем, будто речь шла о сломанном водопроводе, а не о человеке, которого она знала. Человеке, который спас Тима в бассейне, который помогал ей с биологией, который никогда никому не сделал ничего плохого. В коридоре послышались приглушенные голоса родителей. Кто бы мог подумать, такой тихий мальчик. Нужно поговорить с Лизой, они ведь общались. Может быть, стоит перевести ее в другую школу? После такого, злость поднялась внутри горячей волной. Перевести в другую школу, как будто опасная болезнь может передаться через общую парту. Телефон на столе мигал уведомлениями. Десятки сообщений от одноклассников. Ты знала, что он мутант? Не могу поверить, что мы учились с монстром. Как думаешь, он мог кого-нибудь убить? Лиза с отвращением отбросила телефон. Монстр, Джейк, который месяц назад провел 2 часа, объясняя первоклашкам устройство микроскопа, который каждое утро приходил в школу на час раньше, чтобы помочь старому мистеру Джонсону с аквариумом. На полке стояла новая книга «Мутантская угроза. Как защитить себя и своих близких». Родители купили ее неделю назад, настаивали прочитать для собственной безопасности. Лиза открыла ее, пробежала глазами первые строки о необходимости выявлять и изолировать мутантов. Руки двигались сами собой. Первая вырванная страница упала на пол почти беззвучно. Вторая, третья. С каждым движением что-то внутри становилось легче, словно рвались не только листы, но и годами внушаемые предрассудки. Когда от книги остались только обложка и груда обрывков, Лиза наконец остановилась. Руки дрожали от напряжения. Она оглядела разбросанные по полу клочки бумаги и внезапно осознала всю бесполезность своего жеста. Что изменит уничтоженная книга? Джейк все так же в фургоне бюро, увозящем его в неизвестность. Солнце садилось, окрашивая комнату в красные тона. За окном проехал еще один фургон бюро, черный, с затемненными стеклами. Такой же, как тот, что увез Джейка. Лиза смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. В наступающих сумерках она сидела среди обрывков книги, чувствуя себя такой же разорванной и сломанной, как эти страницы. Тикали часы, отсчитывая первые часы нового мира, мира, где существование друга стало преступлением. Глава 3. Неделю спустя. Крик застрял в горле Наруто, когда он резко сел на кровати. Простыни, пропитанные холодным потом, прилипали к коже, а сердце билось так сильно, словно пыталась вырваться из груди. В полумраке комнаты школы Псавье Джинчурики чувствовал, как остатки кошмара цеплялись за края сознания, подобно липкой паутине. Дрожащими пальцами блондин провел по лицу, ощущая, как слезы смешиваются с потом. «Просто сон», – прошептал он, но слова прозвучали пусто и неубедительно в тишине ночи. Опустив ноги на пол, молодой шиноби поморщился, босые ступни коснулись холодной поверхности. Это ощущение, однако, было почти приятным, оно заземляло его, возвращая в реальность. Юный ниндзя подошел к окну и прижался лбом к прохладному стеклу. Его дыхание оставляло легкую дымку на поверхности, затуманивая вид на залитую лунным светом территорию школы. Осенний Вермонт за окном казался чужим и неприветливым. Носитель девятихвостого тосковал по теплу и яркости Канахи, по знакомым лицам и звукам. Здесь, в этом мире мутантов и сверхспособностей, он чувствовал себя более одиноким, чем когда-либо. Внезапное решение пришло к нему, словно порыв ветра. «Нужно выбраться отсюда», — подумал гость из другого мира, натягивая свою привычную оранжевую куртку. Одним плавным движением он распахнул окно, перемахнул через подоконник и бесшумно приземлился на траву. Оказавшись на лужайке, Наруто глубоко вдохнул, уловив запахи опавших листьев и влажной земли. На мгновение ему почудился пряный аромат лесов вокруг Канахи. Термометр на стене школы показывал всего 41 градус F, но для шиноби, привыкшего к экстремальным условиям, это было лишь незначительным неудобством. Его взгляд скользнул к темной массе леса на краю территории школы. Там, едва различимая в тени деревьев, стояла знакомая фигура. Мастер теневого клонирования безошибочно узнал бы своего друга и соперника где угодно. Приблизившись, Джинчурики заметил, что его друг тоже был одет по-летнему. «Не спится?» – спросил Наруто, становясь рядом. Его голос звучал хрипло после кошмара. «Хаен!» – привычно отозвался искусный мечник. В этом коротком звуке блондин уловил отголоски собственной тоски и неприкаянности. Они стояли молча, глядя на лес. Ветер шелестел в кронах деревьев, чьи листья уже начали окрашиваться в красные и золотые тона. «Я собираюсь прогуляться до города», — наконец произнес непредсказуемый ниндзя. Тот бросил на него короткий взгляд. В темных глазах мелькнуло что-то, понимание, может быть, или отражение собственного желания сбежать. Молчаливый ниндзя ничего не сказал, но Наруто знал, он пойдет с ним. Не раздумывая больше, Джинчурики прыгнул вперед. Чакра, послушная его воле, сконцентрировалась в ногах, позволив ему взмыть над первыми деревьями. Юный шиноби почувствовал, как адреналин хлынул в кровь, прогоняя остатки страха и неуверенности. В этот момент он был самим собой, Узумаки Наруто, а не просто странным подростком в мире, где ниндзюцу считалось еще одной мутацией.